Он с трудом поднялся, взял на руки безжизненное тело Сель и вдруг в изнеможении опустился на землю. Ноги дрожали от слабости и волнения. Почва колебалась, уходила из-под ног или вдруг вырастала, подламывая ноги в коленях. Он чувствовал, что теряет сознание. Усилием воли он поборол слабость. Завернув голову Сель и свою звериными шкурами, он отправился в путь, чувствуя в слабеющих руках как будто все увеличивающуюся тяжесть тела Сель. Он падал вместе с Сель, слушал ее дыхание и вновь шел среди стонущего, искалеченного леса, спотыкаясь о камни, стволы и трупы животных, пока бурный поток не преградил ему путь. Одеширно остановился в нерешительности. Вода клокотала, огромные камни, увлекаемые потоком, гремели по острым выступам русла. Обернулся назад, как будто ища спасения. Но потоки лавы спустились еще ниже. Они уже почти достигли их покинутой пещеры. Надо было решаться. Одеширно искал переправы. Собрав силы, он стал переходить поток вброд, но бурное течение сразу сбило его с ног, и он погрузился вместе с Сель в воду. В тот же миг он был прибит к берегу, больно ударившись боком о скалу. С трудом вышел он на берег и положил Сель. Вода несколько освежила его. Сель подавала слабые признаки жизни. Отдохнув, он пустился в дальнейший путь. Здесь было уже меньше падающих камней, деревья сохранили часть листвы, и она задерживала проникновение удушливых газов. Дышать стало легче, и одеширно ускорил шаги. Но идти было трудно, почва колебалась по-прежнему. Приходилось обходить трещины и образовавшиеся складки горной породы. Наконец он спустился на священный холм. Здесь уже не было того безумного возбуждения, которое наблюдал Аксагуам. Большинство рабов укрылось в подземельях. На улицах встречались сошедшие с ума. Их было много. Они хохотали, прыгали и размахивали руками или отчаянно рыдали и рвали на себе волосы. Иные сидели на земле, неподвижные, безучастные ко всему, как статуи. Новый подземный удар потряс землю. С вершины вулкана поднялся столб дыма и огня, вознесся выше туч, раскинулся над кратером, как огромный зонт, и вдруг стал быстро спускаться на землю. При первом же порыве ветра, принесшем клубы едкого дыма, одеширно почувствовал присутствие в воздухе отравленных паров. Он задыхался. Бежать в порт было поздно. Одеширно оглянулся кругом и увидел, что он находится у дворца Ацршану, верховного жреца, хранителя высших тайн. Ворота в стене, ограждавшей сад, были открыты. Он бросился в сад, вбежал во дворец и по знакомым коридорам спустился в подземное помещение. Здесь воздух был чище, но все стены дали трещины. Он вбежал в библиотеку и остановился в изумлении. Потолок комнаты обвалился, и в образовавшийся пролет было видно багровое небо. На полу валялось несколько трупов рабов, служивших у Ацршану, придавленных обрушившейся частью потолка. У одного из столов стоял светильник. Груды бронзовых пластинок лежали на столе. У стола сидел сам Ацршану в своей черной жреческой одежде. Спокойный, как всегда, он старательно писал стилосом на бронзовой пластинке. «Ты здесь?» — в изумлении воскликнул одеширно. Ацршану поднял голову и посмотрел на одеширну. Насмешливый огонек сверкнул в его живых черных глазах. «А-а-а! Крылатый дракон слетел с гор и принес похищенную голубку!» Одеширно опустил Сель на пол и начал приводить ее в чувство. «Оставь ее!» — строго сказал Ацршану. Забвение — ценный дар природы. Не лишай ее этого дара. Иди сюда. Одеширно повиновался. Укрыв сель, он подошел к жрецу. «Ты не уехал?» — спросил он жреца. «Я умру с Атлантидой», — спокойно ответил Ацрушану и с улыбкой прибавил. «И потом надо же кому-нибудь вести летопись. Без записи событий этих последних дней Атлантиды ее история не будет полна». «Но какой смысл, если Атлантида погибнет?» — с недоумением спросил Одеширна. «Погибают народы, живет человечество», — ответил Ацрушану. Ацрушану, очевидно, обладал большим историческим кругозором. Он писал для истории, для тех, кто будет жить много тысячелетий спустя, и он не ошибся. Мы нашли эти записи, и они дали чрезвычайно ценный материал, который я использовал и для настоящей повести. Научная ценность бронзовой библиотеки Атлантиды известна всему ученому миру. Ларисон.